Глава вторая. Каждый раз, оказываясь во владениях первопредка, я будто возвращался домой. Казалось бы, холмистая равнина в тумане. Что тут может быть комфортного и уютного? Но здесь не было того холода, который ощущался наизнанке. Хотя это вроде ее часть. Возможно, дело в том, что меня защищал скоробей. «Приветствую вас, первопредок!» Уважительно поклонился я, приложив руку к сердцу. «Рад видеть тебя, потомок! Знаю, что пришел ко мне с вопросами». «Вот интересно, он постоянно мои мысли читает? Даже в туалете?» «Зря об этом подумал». «И правда напрасно, но ты прав. Я часто приглядываю за тобой, хоть и не постоянно. У меня свои дела имеются». «Могу ли я принять на служение людей?» Не стал откладывать свои вопросы в долгий ящик. «Сделать их слугами рода и одарить перстнем?» «Можешь, отчего же нет? Я буду только рад, если расширишь влияние рода Скоробейниковых. Но ты должен быть уверен в этих людях». «Абсолютно уверен. Виктор и Маргарита проявили себя с лучшей стороны. Также в знак признательности за многолетнюю службу, вопреки невзгодам, я хотел бы одарить Галину. Она не говорит, но вижу, что у нее проблемы с суставами. Кольцо могло бы укрепить здоровье». «По поводу Галины я согласен. Остальные же должны лично предстать передо мной». «Хорошо. Благодарю вас за доверие», — вновь поклонился я. «Но прежде чем принимать новых людей, ты обязан освободить от клятвы тех, кто сбежал в трудные времена, их самих и их потомков». «Как же я найду этих людей?» Удивился неприятному сюрпризу. «Многих должна знать та, что была с родом все эти годы. Остальных же я помогу отыскать при необходимости». «Благодарю вас, первопредок». «У тебя ведь был еще один вопрос ко мне, верно?» Он оторвался от своего шара и навис надо мной. «Да. Не могли бы вы даровать невосприимчивость тварей изнанки ко мне на постоянной основе?» «Твои мысли обрывочны и ускользают от моего понимания. Можешь объяснить, зачем тебе это и какое отношение имеет к торговле и накоплению богатств?» «Самое прямое». Не смутился я, так как не ощущал никакой угрозы. «Если мне удастся приручить тварей изнанки, то они станут прекрасными охранниками грузов. Это огромная экономия средств и безопасность». «Что ж, хитро, не спорю». Жук вернул свои лапки на гигантский шар из золота. «Но имей в виду, эта способность не то же самое, что приручение. Звери будут видеть и слышать тебя, но не ощущать в качестве еды. Они могут по своей воле или в рамках самозащиты разорвать тебя на куски, чего мне не хотелось бы. Много сил уйдет на восстановление, а иного тела потомка нет. Клянусь, я буду предельно осторожен и приложу все силы, чтобы договориться с животными». «Что ж, в таком случае открою секрет». Он будто улыбнулся, говоря это. «Чем ниже слой изнанки, тем выше магическое поле, и тем умнее создания, населяющие его. Помни это». «Благодарю вас». Поклонился я еще ниже. «Могу еще узнать, что с моим магическим потенциалом?» Раздался усталый вздох. «Об этом поговорим в следующий раз. Тебе пора». После этих слов Бога меня ожидаемо выкинуло в обычный сон. Интерлюдия. Яна и Анна уже были собраны, потому выходили из дома, чтобы успеть в академию. В дверях они столкнулись с Михаилом, который зашел к их матери, судя по всему. Он часто появлялся в доме, обедал у них, но никогда не ночевал. «Уже уходите?» – поинтересовался мужчина, на что девушки кивнули. «Анна, можешь задержаться? Я хотел с тобой поговорить». «Догонишь потом, я медленно пойду», – сказала Яна и вышла из дома. «Что вы хотели?» Анна не понимала, как ей обращаться к этому мужчине. Она узнала о его существовании лишь неделю назад, когда мать представила его как своего любимого и будущего мужа. Михаил был старше близняшек на 8 лет, на такой же срок младше Екатерины. «Мы теперь почти семья», — начал с улыбкой мужчина, нежно поглаживая ее по плечу. «Давай как-нибудь сходим вместе прогуляемся, посидим в кафе, попьем чай с пирожными. Как ты на это смотришь?» «Зачем?» — не поняла девушка. «Ну как же?» — засмеялся он, — «чтобы познакомиться поближе». Анна была растеряна. Девушка посмотрела на свой перстень, а потом на Михаила. «Я подумаю». «Ладно». Мужчина опустил руку ниже, к пояснице, едва касаясь ее одежды. «После поговорим об этом, хорошо?» «Хорошо», — ответила девушка и поспешила уйти, так как его пальцы спустились еще ниже. Анна бежала, пребывая в смятении. «Разве он не любит маму? Неужели ей показалось? Он ведь не дотронулся до нее, лишь едва до одежды». Но все равно ей было противно от произошедшего. «Сестренка», — тут же приобняла ее Яна, когда та догнала. «Ты чего такая задумчивая? Он в кафешку тебя пригласил?» «А тебя тоже?» — поразилась младшая. «Да, но я отказала». «Со мной такие фокусы не прокатят». Она горделиво подняла подбородок и отпустила сестру. «Ян, он ведь тебе тоже не нравится, да?» «Угу, мутный тип», — кивнула та. «Ума не приложу, почему мама от него без ума? Ну, он, конечно, симпатичный, но что-то в нем есть настораживающее, будто что-то скрывает, не договаривает. Михаил ведь скоро может стать нашим отчимом», — поежилась младшая. «Мне бы этого не хотелось». «Да ладно тебе», — засмеялась Яна. «Не изверг ведь». Да и я рассказала Пете о своем даре. Он заинтересовался, представляешь? Сережа ведь не глупый парень, к тому же глава рода. Как думаешь, может, стоит сходить к нему? Ань, ну ты точно влюбилась, да? Подмигнула старшая. Только о Сереже и говоришь. Неправда, возмутилась та. Сама знаешь, это он высказался о твоей силе, как о плюсе. Мама ведь всегда запрещала ее показывать. Да и не зря же дядя Костя его главой назначил, а не маму, как они договаривались до этого. С чего бы ему мнение свое вдруг менять? Он старый был и больной, чувства взыграли, пожалуй, Яна плечами. Ян, у тебя-то есть твой Петя, а у меня? А у тебя есть я. Сестра тут же обняла ее крепче, остановившись, после взяла под руку, и они пошли дальше по улице. И все же у тебя есть эта сила от папы, а у меня ничего, совсем. Я хочу, чтобы первопредок снова одарил меня. Ань, ну ты чего, ты ведь хорошо учишься. Знаю, но нет особой магической силы. Я самая обычная. Прекрати, слышишь? Нахмурилась Яна. Ты моя любимая сестра, не какая-то необычная. Да и мама ведь сказала, что у нее есть идеи. Только она ими не делится, вздохнула младшая. Ты ведь знаешь маму, великие дела требуют тишины. Вот увидишь, все будет хорошо. Они шли еще какое-то время молча, когда впереди показалось здание академии. Анна тихо сказала. Наверное, я все же схожу в лавку к Сергею. Ой, делай, что хочешь. Яна отпустила ее руку. «Может, тебе легче станет?» «Может, и станет», — пробормотала она себе под нос, чего старшая не услышала. Вся ситуация казалась Анне неправильной. Почему Сергей ушел? Почему забрал кольцо мамы? А как же дары первопредка? Почему никто не вспоминает о них, будто ничего такого и не было? Сама девушка скучала по той силе, которая позволяла ей чувствовать себя особенной. Она не должна отдаляться от рода. Единственный способ вернуть дар Скоробея – служить главе, что Анна прекрасно понимала. Иначе они все так и застрянут на одном уровне развития. А девушка этого не хотела. Впервые я шел наизнанку в одиночестве, даже волновался немного. Ружье было при мне, но не собирался его использовать. Карманы полны монет, которые были куда точнее и послушнее пуль. Мир вечной весны и леса, слепящее светом небо, и, несмотря на это, холод, пробирающий саму душу. Пришлось потратить много времени, чтобы наткнуться на тварь. Она была похожа на огромного светло-серого волка и пожирала тушу другого создания этого мира. Монстр посмотрел на меня, отчего мурашки побежали по спине табуном. Монетка крутилась между пальцами, готовая атаковать в любой момент. Но этого не потребовалось. Зверь вернулся к своему занятию, не обращая на меня внимания. На самом деле, наткнись я на стаю, пришлось бы туго, вряд ли управился бы. Я прекрасно понимал риски, и все же нельзя сидеть сложа руки, иначе ничего не изменится. Нужно пробовать. Если звери окажутся неконтактными, то тогда придется бросить эту безумную затею. А пока что... Сел на траву и принялся ждать. Наконец, лютоволк, как я решил называть его про себя, бросил останки и направился дальше по своим делам. Я за ним. Несколько раз он оборачивался, но этим все и ограничивалось. Было страшно, хотя опасности я не ощущал. Наконец мы дошли до ручья, и зверь попил, попутно смыв кровь с морды. Зевнул и уставился на меня. Подошел, обнюхал. Это мой шанс. Черт! Вблизи он казался еще более крупным. Чуть ниже моих подмышек в холке. Голова по размерам, как у быка, а пасть. Не надо думать о подобных вещах сейчас. Я аккуратно достал макр, самый дешевый, какие у меня водились. Зверь этим явно заинтересовался и ткнулся носом вперед. В попытке понюхать кристалл. Но я поднял руку с ним выше. «Пойдем со мной», — сказал, смотря ему в глаза. Почувствовал себя идиотом в этот момент, но надо же с чего-то начинать коммуникацию с животным. Кажется, лютоволк меня не понял, но я все равно поднес ладонь к его морде, и он слезал угощение. Я тут же успокоился, так как в глубине души боялся, что ладонь попытается откусить вместе с гостинцем. Медленно повернулся и отошел, но зверь стоял на прежнем месте, смотря на меня. «Пойдем», — все так же спокойно сказал я. «Чудо!» — он сделал шаг. Так мы прошли около километра. Приходилось время от времени его окликать. Один раз показал макр, но не дал. К счастью, злиться зверь не стал на такое поведение. Решив, что на сегодня с меня достаточно, достал макр, отдал ему и уже громче сказал: «Уходи». Он мотнул ушами, громкий звук ему не понравился. Постояли так какое-то время, пока пытался объяснить, чтобы уходил. Наконец ему стало скучно. Когда скрылся за деревьями, я пошел дальше, но вскоре понял, зверь следовал за мной. Пришлось повторить, чтобы уходил, и он таки отстал. Дело положено. Этот скромный эксперимент давал понять, что с тварями можно хоть как-то коммуницировать. Еле дождался, когда Харитон придет. Сегодня за утро совсем вымотался. «Ты говорил, у тебя есть знакомые продавцы», — сказал я ему. «Ну да, а что?» «Нужно нанять людей. Двоих минимум». «Сразу двоих?» – удивился он. «Да, поставщиков стало много, так что нужно снять еще один прилавок на рынке». «А как же я?» — насторожился мужчина. «Будешь стоять на прежнем месте?» — пожал я плечами. «Так найдется надежный человек, точнее двое». «Думаю, да», — ответил он. «А второй зачем?» «Помогать здесь, в лавке. Утром совсем не протолкнуться, мне тяжело справляться». «Так, может, я того здесь с вами побуду?» Воспрянул духом мужчина, вызвав у меня улыбку. «Можно. Но имей в виду, мне придется с новичками постоять на рынке какое-то время, чтобы обучить основным принципам. Ведь если будут работать на меня, то должны придерживаться определенных стандартов». «Хорошо», — закивал Харитон. «А ты один-то справишься тут?» — хмыкнул я. «Тогда, наверное». «Ничего, разберемся. Я на обед». Только вышел в зал, как дверь в лавку открылась, и на пороге показалась Анна. Так и замер, смотря на нее с удивлением. Собственно, она тоже будто растерялась. «Ты зачем здесь?» «Я это... повидать тебя хотел и поговорить тоже». В этот момент зашел покупатель и посмотрел на меня. Я же в ответ указал рукой на Харитона. Мужчина кивнул и направился к витрине. «Пойдем поговорим в другом месте», — сказал гостья. Та кивнула, и мы покинули лавку. «Не голодна?» — уточнил я, когда уже сидели в столовой. Вокруг самые обычные работяги, которые прежде на меня не обращали внимания. Но сейчас на Анну ползала заглядывалась. «Нет, спасибо, я уже обедала». «Так о чем хотела поговорить?» «Узнать, как мне теперь очки набирать, если ты ушел из дома?» Не сразу понял, о чем она. «Ах, да, у тебя ведь 31, верно?» «Да, как набрать остальные 70? Может, тебе помочь надо?» «А Екатерина Андреевна знает, что ты здесь?» С прищуром посмотрел на нее. Анна опустила глаза и мотнула головой отрицательно. «Они... понимаешь, они делают вид, будто всегда так было, как сейчас. Словно даров первопредка никогда не существовало. Но мне нужна эта сила. Так скажи, что делать? Я выполню любое поручение». Я задумался. Только что спрашивал у Харитона о продавцах. Так почему бы нет? Тем более учатся студенты обычно во второй половине дня. Можешь помогать мне в лавке по утрам, если действительно готова это делать? Правда? Похоже, мой ответ ее удивил. Разумеется. Тебе ведь нужны эти баллы? Только вот что. Как твои близкие отреагируют на это? Не боишься? Нет. Даже если узнают. Мама все еще обижена на тебя, но не думаю, что будет злиться на меня. Хорошо. В таком случае приходи сегодня к закрытию. Я покажу, что делать. Завтра утром будет не до объяснений. Встречаемся за 8:10. Спасибо за шанс. Я правда благодарна. Улыбнулась девушка. «Да пока не за что. Отработай хотя бы один день». Мы попрощались, и она ушла. Стук в дверь. Все как обычно. Зевая, натянул халат и направился встречать Галину. «Доброе утро, Сергей Константинович!» Улыбалась женщина. «Доброе. Проходи, пожалуйста». Пока одевался, проснулся окончательно. Вернулся в зал и, отодвинув тарелку в сторону, попросил Галю сесть рядом. Та насторожилась, нахмурилась, но села. Наверное, решила, что снова буду поднимать вопрос о служении, хотя отчасти это так и было. «Галина, ты хранила верность роду многие годы. Несмотря на все те проблемы, которые происходили с моей семьей, ты осталась и верно несла службу. Когда все разбегались, ты была непоколебима. Даже когда моему отцу было нечем тебе заплатить, все равно не бросила род Скоробейникова». «Сергей Константинович», — смутилась она, — «чего это вы вдруг?» «Послушай меня, пожалуйста». Я протянул свою правую руку и коснулся ее ладони, которая лежала на столе. крепко сжал, смотря Галине в глаза. «Ты лучшее, что случалось с нашим родом за последние десятилетия. Потому я желаю, чтобы ты была вознаграждена по достоинству». Сделал глубокий вдох и напрягся, ощущая необычную энергию в своем теле. Мой голос также изменился, но я не испугался и продолжил. «Я, глава рода Скоробейниковых, взываю к первопредку. Даруй этой верной слуге рода кольцо, дабы она и впредь могла исполнять свои обязанности». Галина была ошарашена произошедшим. Она смотрела на меня, не моргая, и будто не заметила, что я уже отпустил ее руку, на которой красовался перстень. Наконец женщина моргнула и отпустила взгляд. «Да как же так, Сергей Константинович? Я ведь не маг, я недостойна». Ее голос дрогнул, и, прикрыв рот рукой, она расплакалась. «Ты достойнее многих, и кольцо это заслужило. Даже не магу родовой артефакт укрепит иммунитет и подарит долголетие. Ты нужна мне здоровой, Галя». «Спасибо, спасибо. Я даже не знаю». «Все в порядке, не нужно переживать. Скажи, ты ведь помнишь всех слуг, которые разбежались? Кто клялся в верности и бросил Скоробейниковых в трудный час?» Она вздохнула и закивала, размазала слезы и ответила. «Отчего ж не знать? Первопредок обязал меня забрать клятву у каждого. Ты ведь поможешь мне в этом?» «Конечно. Еще спрашиваете. Правда, не понимаю, зачем ворошить старое, но богу род виднее, конечно». «Это нужно, чтобы собрать новых слуг, верных, тех, кому я могу доверять». Она удивилась, но ничего не ответила и закивала. Разумеется, женщина была счастлива. Я же пододвинул к себе тарелку с ароматной кашей и принялся завтракать.